поет света глаз, и сердце небо жест почаю, о, будь спасен, приди сейчас. День завтра божий, день без ночь, и солнце небо светит нас. Теперь пора, о, мудрый Бог, о, будь спасен, приди сейчас. Не может мир нас наградить, в нем нет отравом пон зараз. Начни же о христиане жить, о, будь спасен, приди сейчас. День завтра Божий, день без ночь, и солнце небо светит нас. Теперь пора, о, мудрый Бог, о, Бог спасен, приди сейчас. Господь не хочет тех изгнать, кто с ним вступил в общение раз. Он хочет в них свой труд начать, о, будь спасен, приди сейчас. День завтра Божий, не присуть, и солнце небо светит нас. Теперь пора, о, мудрый Бог, о, будь спасен, приди сейчас. Yeah.